Госпожа Флитвард мужественно закрыла собой дверной проем. «Спасибо за беспокойство, а теперь, я полагаю, вас давно уже заждались дома». «Если чем-то нужно помочь...» «Я знаю, где вы живете. Кстати, вы не платите за проживание вот уже как 5 лет. До свидания, господин Шпинат». Она выставила их из дома и захлопнула дверь. Потом госпожа Флитвард повернулась к своему работнику. «И что это тебе взбрело на ум, господин так называемый Билдвер?» «Я устал, и усталость не проходит». Билдвер схватился за голову. «К тому же Шпинат дал мне какой-то забавный напиток из яблочного сока, потому что было очень жарко, а теперь я отвратительно себя чувствую». «Не удивлена. Он гонит эту отраву в лесу. Сока там не так уж и много». «Я никогда раньше не чувствовал себя больным или усталым». «С живыми людьми это частенько случается». «Как же вы это выносите?» «Ну, твой забавный яблочный сок иногда помогает». Билдвер мрачно уставился в пол. «Но уборку поля мы закончили», — сказал он, и в голосе его проскользнули торжествующие нотки. «Все заснопили в увязы, или наоборот, как правильно?» Он снова схватился за голову. «Ах!» Госпожа Флитвард скрылась в буфетной, и скоро оттуда донесся скрип насоса. Вернулась она с влажным полотенцем и стаканом воды. «Тут плавает тритон». «Еще лишнее доказательство того, что вода свежая и чистая», — сказала госпожа Флитвард, выуживая земноводное и отпуская его на пол. Многие сотни лет люди считали, что наличие тритонов в колодцах является неоспоримым доказательством свежести воды и ее пригодности для питья. Но за все это время люди ни разу не задавались одним весьма важным вопросом: а куда тритоны ходят в туалет? Билдвер попытался встать. «Теперь я почти знаю, почему некоторые люди хотят умереть. Я слышал о боли и страданиях, но до сих пор не понимал, каковы они на самом деле». Госпожа Флитвард выглянула в пыльное окно. Тучи, которые сгущались весь день, нависли над холмами. Темно-серые, со зловещим желтым оттенком. Жара сдавливала голову точно тисками. «Надвигается сильная буря». «Она испортит мой урожай?» «Ничего, потом высохнет». «Как там девочка?» Билдвер разжал свою ладонь. Госпожа Флитвард удивленно подняла брови. Верхний сосуд золотых песочных часов почти опустел. «Но откуда это у тебя? Часы ведь были наверху. Она сжимала их, словно...» Госпожа Флитвард на мгновение сбилась. «Словно очень сильно что-то сжимала», — неловко закончила она. «Часы и сейчас у нее. Но одновременно они здесь и где-то еще. В конце концов, они существуют лишь метафорически». «То, что держит девочка, выглядит достаточно реальным». «Если нечто существует метафорически, это еще не означает, что на самом деле его не существует». Госпоже Флитвард почудилось легкое эхо. Голос Билдвера звучал так, как будто слова произносились двумя людьми сразу, причем не совсем синхронно. «И сколько осталось времени?» «Всего пара часов». «А что с косой?» «Я оставил кузнецу очень строгие указания». Она нахмурилась. «Не хочу сказать, что молодой Кекс – скверный парень, но ты точно уверен, что он все сделает правильно? У человека и его профессии может просто не подняться рука». «У меня не было выбора. Та печка, что стоит здесь, не годится». «Ох уж эта коса. Она жутко острая». «Острая, но этого, боюсь, все же недостаточно». «Неужели никто никогда не пытался проделать то же самое с тобой?» «Есть такая пословица: с собой всего не заберешь. Я правильно сказал?» «Да». «И сколько людей действительно верят в нее?» «Помню, где-то я читал об этих языческих царях, что живут в пустыне, строят пирамиды и кладут туда всякую всячину. Даже лодки умудряются в них засунуть. А еще девушек в прозрачных штанах и грязную посуду. Неужели это все правда? Никогда не был уверен в том, что правда, а что нет, признался Билл Двер. Да и существует ли абсолютная правда или абсолютная неправда? Ведь все зависит от точки зрения. Лично я так не считаю, возразила госпожа Флитвард. По мне, правильное – это правильное, а неправильное – это неправильное. Есть правда и есть неправда. Я была воспитана так, чтобы понимать разницу между этими двумя понятиями. Но кто вас воспитал? Тот, кто возит нелегальные товары? Какие товары? Проще говоря, контрабанду. А что плохого в контрабанде?